Хотя это были всего лишь предположения, они занимали Дёрта всю обратную дорогу к дому в лесу. Придя, он опять достал документы, которые читал предыдущей ночью, и трудился над ними некоторое время, пытаясь найти связь между Ричардом Биллингтоном и внушающим страх Илией. Не родственную, так как он не сомневался, что они принадлежали к одной линии с разрывом в несколько поколений, а вещественную связь между невероятными событиями, записанными в документе, и отчетами архемских еженедельников. Потому что, тщательно все взвесив, ему казалось, что такая связь неизбежно существует, хотя бы из-за одного совпадения. В обоих документах, разделенных более чем вековым промежутком во времени и несколькими милями в пространстве, один появился в Нью-Данниче, который теперь, разумеется, стал Данвичем, если только это имя когда-то не носила вся область. А другой в поместье Биллингтона упоминался круг камней, который, несомненно, относился к обломкам друидических времен. Неровным кольцом, окружающий каменную башню, стоявшую в высохшем ложе притока реки Мискатони. Дёрт приготовил себе несколько бутербродов, сунул апельсин и фонарь в карманы пиджака и отправился в дорогу. Светило полуденное солнце. Он обошел болото и направился к башне, вошел в нее и сразу начал осматривать заново. Внутри башни имелась очень узкая лестница из необработанного камня, спирально шедшая вверх вдоль стены, и с некоторой опаской Дёрт поднялся по ней, внимательно осматривая по пути довольно примитивное, но впечатляющее украшение в виде барельефа, которое, как он вскоре обнаружил, было единой конструкцией, повторяясь как цепь по всей длине лестницы с маленькой платформой в конце, находившейся так близко к крыше башни, что Дёрт мог на ней стоять, только согнувшись в три погибели. При свете фонаря было видно, что барельеф, вырезанный в камнях вдоль лестницы, присутствовал и на платформе. Он наклонился, чтобы лучше рассмотреть его, обнаружив, что это был сложный узор концентрических кругов и расходящихся линий, которые, при еще более внимательном осмотре, являлись запутанным лабиринтом, вид которого все время необъяснимо изменялся. Дёрт направил фонарь вверх. Он убедился еще во время предыдущего осмотра башни, что в той части крыши, которая была более позднего происхождения, имелась какая-то резьба, но теперь он видел, что только на одном камне было украшение, и это был большой плоский блок известняка, почти точно соответствовавший размерам платформы, на которой он сейчас скрючился. Однако его орнамент не был похож на молитвы фигур барельефа, а представлял собой неправильную звезду, в центре которой, казалось, находилось карикатурное изображение одного гигантского глаза. Но это был не глаз, а скорее что-то неправильной ромбовидной формы с линиями, напоминавшими языки пламени. Этот рисунок говорил Дёрту не больше, чем узор барельефа, но его действительно заинтересовало наблюдение, что цемент, скрепляющий блок, разрушился во многих местах под действием погоды. И ему пришло в голову, что, если аккуратно и умело выковырять остатки цемента и освободить камень, появится отверстие в торце конической крыши. Действительно, вводя лучом фонаря по потолку, он увидел, что первоначально башня имела отверстие, которое впоследствии было закрыто этим плоским камнем, отличавшимся от всех остальных тем, что он был менее грубым, иного сероватого оттенка и сравнительно новым. Сидя в сгорбленной позе, Дюарт пришел к убеждению, что нужно восстановить первоначальный вид башни, и чем больше он думал об этом, тем сильнее становилось желание убрать блок над платформой и освободить себе достаточно места, чтобы распрямиться в полный рост. Он провел лучом фонаря по земле внизу и, увидев осколок камня, который мог послужить ему в качестве долота, осторожно спустился и взял его, проверив на ощупь. Затем он вернулся на платформу и стал думать, как лучше добиться своей цели, не подвергая себя опасности. Он уперся в стену и начал осторожно долбить. Фонарь торчал из кармана, мешая ему, и вскоре он понял, что ему нужно сначала оттолкнуть ту часть, которая была ближе к нему, так, чтобы блок, падая, отлетел на земляной пол внизу, не задев края платформы. Он усердно принялся за работу, и через полчаса камень упал, как планировалось, направленный им мимо края платформы на пол башни. Дюарт выпрямился, глядя на топь к востоку от башни, и впервые увидел, что башня находилась на одной линии с его домом, потому что прямо напротив, за болотом и деревьями сзади него, на окне играл солнечный свет. Некоторое время он пытался вспомнить, какое же именно окно. Он никогда не видел башню из своего дома, да, впрочем, и не пытался этого сделать. Судя по всему, это было окно из цветного стекла в кабинете, через которое он никогда не смотрел. Дюарт не мог себе представить, каково было предназначение башни. Стоя здесь, он мог опереться руками на раму отверстия. Часть его туловища была выше крыши башни, выше даже самой верхней ее точки. Отсюда был прекрасный обзор неба. Возможно, ее построил какой-нибудь давний астроном. Вне всякого сомнения, она была идеальным местом для наблюдения круговорота небесных тел над головой. Дюарт заметил, камни конической крыши были той же толщины, что и камни стен. Что-то около фута, возможно, 15 дюймов, а то, что крыша поддерживалась все эти годы, свидетельствовало об искусстве архитектора прошлого, не оставившего своего имени в истории. Однако астрономическое объяснение существования башни не было полностью удовлетворительным, так как она возвышалась не на холме, и даже не на сколько-нибудь соответствующей возвышенности, а всего лишь на островке или на том, что было когда-то островом. И земля полого спускалась с трех сторон, и лишь с одной стороны оттуда шел покатый и очень плавный спуск к реке Мискотоник, частично проходивший через лес. То, что с башни был прекрасный вид на небо, являлась чистой случайностью. Просто в непосредственной близости от нее не было ни деревьев, ни кустарников или высохших трав. Но горизонт все равно был ограничен порослью выступающих склонов, так что звезды можно было наблюдать лишь некоторое время после их появления и совсем недолго перед их исчезновением с небосклона, что явно не создавало идеальных условий для астрономических наблюдений. Через некоторое время Дюарт опять спустился с лестницы, откатил камень в сторону и вышел через арку входа, не имевшую никакой защиты от ветра и капризов природы. что делало присутствие камня, закрывавшего отверстие в крыше, еще более непонятным. Но у него не было времени размышлять об этом. День шел на убыль, солнце опускалось за поясом деревьев. Жуя последний бутерброд, он отправился в обратную дорогу, опять вдоль края болота и вверх к своему дому. Четыре большие фронтальные колонны которого, встроенные в стены дома, белели в сгущающихся сумерках. Ему стало весело, потому что его расследование успешно продвинулось. Пусть в этот день он узнал не так уж много конкретного, зато открыл для себя немало интересного о местных обычаях и преданиях, а также о своем предке, предусмотрительном Илии, который, так сказать, перессорил весь Архам и оставил за собой тайну, разгадать которую вряд ли было кому дано. Действительно, Дюард собрал много подробностей, хотя и не был уверен, являлись ли они фрагментами одной и той же картины или частями различных узоров. Придя домой, он почувствовал усталость. Он не поддался соблазну рыться дальше в книгах своего прапрадедушки, зная, что нужно беречь зрение, а начал методически планировать свое дальнейшее расследование. Удобно устроившись в кабинете и разведя огонь в камине, Дюард еще раз перебрал в уме все аспекты ведущегося расследования, ища наиболее рациональный путь. Несколько раз он возвращался мысленно к пропавшему слуге, к Вамису, и вскоре понял, что существует какая-то параллель между именем слуги и чудодеем из старых документов Мисквамакуса. Квамис или Квамус. Мальчик писал его в обоих вариантах, в последнем имел два из четырех слогов имени индейского мудреца. И, хотя многие индейские имена похожи, была велика вероятность того, что сходство фамилий подчинялось некоему правилу. Так, размышляя, он пришел к выводу, что в холмистой местности, окружавшей Данвич, могли жить дальние родственники или потомки Квамиса. То, что его собственные соплеменники могли откреститься от него 100 или более лет назад, не волновало Дюарта. Завтра, если позволит погода, можно продолжить расследование. Приняв такое решение, Дюарт отправился спать. Он хорошо выспался, хотя дважды за ночь беспокойно ворочался и просыпался с чувством, что сами стены следят за ним. Утром, ответив на письма, которые уже несколько дней лежали, ожидая, пока он выкроет на это время, он отправился в Данвич. Небо было закрыто облаками, дул легкий восточный ветер, предвещавший дождь. С переменной погоды лесистые холмы с каменистыми вершинами, характерная черта округи, казались темными и зловещими. Здесь, вдали от больших дорог, где редко встретишь случайного путника, потому что местность была глухая, а также потому, что от оставленных домов веяло духом затаившейся гнили, дорога часто сужалась до размеров колеи, с буйно разросшимися сорняками, кустами ежевики и высохшими травами, лезущими вдоль каменных стен, тесно стоящих вдоль проселка. Проехав лишь небольшую часть пути, Дюарт остро почувствовал враждебное сообразие этих мест, резко отличавшихся даже от окрестностей древнего Архама, с его причудливыми крышами. Холмы Данвича перемежались глубокими оврагами и ущельями, через которые были перекинуты шаткие мостки, ветхие от старости. Да и сами холмы были почему-то увенчаны камнями, хотя и сильно замшелыми, что наводило на мысль, что эти каменные короны – дело рук человеческих, может, десятилетней, а может и вековой давности. Теперь, на фоне темнеющих облаков, Холмы представали, как какие-то причудливые лица, злобно смотрящие на одинокого путешественника, машина которого осторожно едет по колеям, проселочных дорог и ветхим мостам. Дёрта охватило странное чувство, когда он заметил, что даже листва, казалось, распускалась неестественно, и, хотя он объяснял это тем, что природа отвоевала назад землю, столь явно заброшенную теми, кто ею владел, было все же непонятно, почему виноградники здесь настолько длиннее, кустарники настолько гуще, даже когда они росли на удаленных склонах его собственной земли. Мало этого, змееподобный извивающийся реками Скотоник, несмотря на то, что Дёрт уехал в сторону от нее, появилась теперь перед его взором. Ее воды были здесь вдвое темнее обычного, с каменистыми лугами и заросшими сочной растительностью болотами, в которых, несмотря на сезон, трубили огромные лягушки. Он ездил уже почти час по местности, совершенно не похожей на знакомый ему типичный восточноамериканский пейзаж, когда он прибыл к группе домов, которые, собственно, были Данвичем, хотя на это ничто не указывало, так как большинство заброшенных домов в той или иной степени развалились. Церковь с разрушившейся колокольней после быстрого осмотра показалась Дёрту единственным годным строением в поселке. Он подъехал к ней и припарковал машину вдоль пешеходной дорожки, смерив оценивающим взглядом двух стариков в поношенной одежде, прислонившихся к зданию, определив их умственную и физическую убогость и отсутствие надлежащего воспитания, Дёрт все же обратился к ним. «Кто из вас знает об индейцах, оставшихся здесь?» Один из стариков отделился от здания и шаркающей походкой приблизился к машине. У него были узкие глаза, глубоко сидящие на пергаментном лице, и руки, как заметил Дёр, сильно напоминавшие когтистые лапы. Дёр думал, что старик подошел, чтобы ответить на его вопрос, и нетерпеливо наклонился вперед, так, что на его лицо больше не падала тень от крыши. Он был неприятно удивлен, когда источник информации испуганно отпрянул назад. «Лютер!» — позвал он дрожащим голосом старика, стоявшего сзади. «Лютер, иди сюда!» Второй силился рассмотреть Дёрта через его плечо. Первый показал на машину. «Ты помнишь картинку, которую нам тогда показал мистер Джайлз?» Продолжал он возбужденно. «Это он. Вот тебе крест. Он очень похож, да? Пора, Лютер, пришло время, о котором говорят. Когда он вернется, второй вернется тоже». Второй старик дернул его за пиджак. «Погоди-ка, сэр, не спеши особенно. Спроси у него про условный знак». «Знак?» — воскликнул Сэм. «У тебя есть условный знак, незнакомец?» Дёрту, который никогда в жизни не встречался с подобными созданиями, стало не по себе. Потребовалось немалое усилие, чтобы не показать отвращения, но он не мог скрыть надменности, прозвучавшей в его голосе. «Я ищу следы старых индейских семей», — кратко сказал он. «Здесь ни одного индейца не осталось», — ответил тот, кого звали Лютер. Дёрт решил вкратце объяснить ситуацию. Он не ожидал найти здесь индейцев, но он думал обнаружить 1-2 семьи от смешанного брака. Он объяснил это, ища самые простые слова, чувствуя себя очень неуютно под пристальным взглядом Сета. «Как, говоришь, его звали, Лютер?» Вдруг спросил он. «Биллингтон, вот как». «Твое имя Биллингтон?» Дерзко спросил Сет. «Мой прапрадед звался Елей Биллингтоном», — ответил Дюарт. «Так, а что касается этих семей?» Не успел он произнести имя, как поведение обоих стариков совершенно изменилось. Из простых любопытствующих обывателей они превратились чуть ли не в раболепно заискивающих слуг. «Езжайте по дороге к лощине и не останавливайтесь у первого дома на этой стороне родниковой лощины. В нем живут бишопы, у них индейская кровь, а может быть, обнаружите и что-нибудь еще, о чем не спрашивали. И уезжайте оттуда до того, как закричат казадои или заквакают лягушки, а то непомерно заплутаете и начнете слышать странные шорохи и разговоры. Конечно, у вас кровь Биллингтона, и вам это, может, все равно, но я обязан предупредить, хотя вы и не спрашивали об этом». «А где дорога к родниковой лощине?» – спросил Дюарт. «Второй поворот. И следите, куда идет дорога, далеко не заезжайте. Это будет первый дом на этой стороне родниковой лощины. Если миссис Бишоп дома, она наверняка расскажет вам то, что вы хотите знать». Дюарту хотелось уехать тотчас же. Его воротило при виде этих стариков, которые не только были неопрятны, но и несли на себе клеймо уродливости с рождения, с их безобразной формой ушей и глазных впадин. Однако его разбирало любопытство, откуда им известно имя Биллингтона. «Вы упомянули Элию Биллингтона», — сказал он. «Что о нем говорят люди?» «Извините, если что не так, мы ничего плохого не говорили», — поспешно сказал Люд. «Выезжайте по дороге к лощине, езжайте». На лице Дюарта появилось нетерпеливое выражение. Сет чуть вышел вперед и извиняющимся тоном объяснил. «Видите ли, вашего прапрадеда очень уважали в наших краях. А у миссис Джайлз был его портрет, нарисованный каким-то ее знакомым. И вы выглядите, как он, точь в точь. Они все говорили, что Биллингтон вернется в тот дом в лесу». Дюарту пришлось довольствоваться этим. Он чувствовал, что старики ему не доверяют, но не испытывал опасений насчет дороги, которую они ему указали. Он легко нашел поворот, ведущий к родниковой лощине, и, проехав между холмами под темнеющим небом, в конце концов добрался до родника, который дал имя лощине, и повернул туда, где находился дом Бишопа. Через некоторое время он увидел приземистое строение с выцветшей побелкой, как ему показалось вначале, в стиле греческого возрождения. Но затем, когда подошел ближе, он понял, что дом был гораздо старше. На то, что дом принадлежит Бишопу, указывала грубо нацарапанная надпись на одном из стволов калитки, настолько потрепанная ветрами и дождями, что ее с трудом можно было прочитать.